но я переплетчик. Я читаю много книг, и я кое-что понимаю в жизни. Вот все тут говорили «Эфиоп», «Басурман», а кто его пожалел? Ребенок. «Дедушка!» — ноет мальчугашка. «Пойдем, там главный лев кому-то голову откусит! Пойдем!» Мы с мамой остались одни. «Я уже и не знаю. Может, нам лучше домой пойти? Ты еще полезешь в клетку ко льву и будешь с ним целоваться». «Ой, нет, нет! Я этих львов и тигров ужасно боюсь! Идем смотреть!» Клетка львов ярко освещена несколькими керосиновыми лампами. В клетке появляется мадемуазель Ирма. Она одета в такой ослепительный костюм, что поначалу кажется мне самой прекрасной красавицей. На голове ее, на белокурых волосах, сверкает яркий султан из золотых нитей. Все ее платье обшито блестками, свет их дрожит и переливается, как река на солнце. Только постепенно я начинаю прозревать, что укротительница не такая уж красавица, как их изображают на конфетных коробках. Под великолепно молодыми белокурыми волосами у нее староватое в складках и морщинах лицо, желтое, как шафран. Женщина, видимо, больна желтухой. Из сильно открытого платья выглядывают тощие, желтые-желтые ключицы, такого же цвета и руки, видные до плеч. «Ай, желтая же немка!» — раздается в толпе. В руках укротительницы сильных, мускулистых, хлыст, и она щелкает им, словно стреляет. Она не бьет зверей, но, вероятно, они знают вкус этого хлыста, потому что недоверчиво и чуть боязливо косятся на него. Выкрикивая какие-то непонятные короткие слова вроде «ап», «па», укротительница заставляет хищников бегать вокруг нее, прыгать сквозь обруч. Ни на секунду не спускает она с них глаз и ни на одну секунду не поворачивается к ним спиной. Но бесстрашие ее изумительно. Она треплет косматые головы хищников, таскает их за хвосты, играет с ними, как с котятами. Наконец наступает смертный номер. Сняв с головы золотой султан, укротительница обеими руками раскрывает страшную пасть льва Альфреда. Сейчас она вложит в эту пасть свою бесшабашную голову. Дальше я уже ничего не вижу. Я закрываю глаза и прижимаю их к маминой руке. Я слышу, как в мертвой тишине замирает вся публика. Ни звука, ни слова, ни шороха. Затем, словно освободившись от тревоги, зрители аплодируют. «Не съел!» — радостно кричит кто-то рядом с нами. Я открываю глаза. Смертный номер окончен. Сверкая снова надетым золотым султаном, кивая головой на желтой шее, укротительница, уже вышедшая из клетки, раскланивается с публикой. «Мама!» — шепчу я. «Как это было? Я ведь не видела! Я, знаешь, закрыла глаза!» Это я говорю с чувством виноватости. Все-таки я трусиха. «Как это было, мамочка?» И мама отвечает мне шепотом. «Не знаю, я тоже закрыла глаза». Когда мы выходим из зверинца, позади нас певучий женский голос. «Ну, станет лево такие желтые кости глотать, когда ему только что перед тем мало-мало, что не 10 фунтов мяса отвалили. И какого мяса? Кострец первый сорт». Домой мы приезжаем вместе с Шабановыми.